Пожалуй, это тоже одна из множества причин, вызвавших их окончательный разрыв 30 лет назад. Джинджер была не способна поддерживать в нем эту его потребность все время придумывать себе жизнь и неизменно старалась разоблачить его фантазии. Из-за этого они постоянно ссорились. Что же было после разрыва? Сначала она пыталась найти себе другого партнера, а потом связала свою жизнь с молодым летчиком, добрым малым, восторженным и верным своему долгу. Он хотел на ней жениться и уговорил бросить варьете. Джинджер распрощалась со сценой и стала ждать возвращения своего жениха с греческого фронта. Но прошло 2 года, и из министерства пришла бумага. Ее любимый пропал без вести. Фред, потеряв партнершу, решил сменить амплуа и одно время выступал на подмостках провинциальных театров в качестве иллюзиониста. А в один прекрасный день он женился на своей давней любовнице, владелице бара в Урбино. Правда, через 4 года жена от него ушла. Тогда Фред нанялся коммивояжером в какое-то издательство и снял полуподвальное помещение, где не только держал тома энциклопедии, которые должен был продавать, но давал еще и уроки танцев. И вот теперь, встретившись с Джинджер после долгой разлуки, Фред рассказывает об этом последнем периоде своей жизни, как всегда все приукрашивая и уснащая рассказ всякими фантастическими подробностями. Джинджер поначалу делает вид, будто не замечает преувеличений, выдумок и явных противоречий в рассказе своего старого друга. Но потом, как и раньше, какая-то мелочь вдруг выводит ее из себя. И она такая положительная, любящая во всем конкретность, кипят возмущения, беспощадно и последовательно разбивает в пух и прах всю эту вдохновенную ложь и нелепые выдумки, которые Фред с нахальным и самодовольным видом выдает за правду. И если их пререкания на сей раз не оборачиваются, как когда-то, яростной стычкой, то лишь потому, что Фреда и Джинджер окружают знаменитости. Присутствие посторонних вынуждает их держать себя в руках. Как бы там ни было, но именно из этих перепалок и благодаря умению Джинджер расставлять все по своим местам, а также наивным попыткам Фреда оправдаться, мы можем представить себе, какими были прежде эти 2 танцовщика, чем они жили, на что надеялись. Да, пусть их жизнь была жизнью богемы. Такова уж судьба артистов, беспечных, инфантильных, эксцентричных. Все равно в ней было здоровое начало, позволявшее им сохранить душевную чистоту, простодушие, скромные желания, детские иллюзии. Все это в них яростно восстает против людей, толкущихся сейчас в баре. Похоже, что для программы, в которой должны участвовать Фред и Джинджер, специально подобраны монстры, наиболее характерные для жестокой хроники наших дней. И как странно и неожиданно подобраны. Здесь и жертвы, и преступники, выведенные из психического равновесия различными жизненными обстоятельствами. Сегодня все они втянуты в эту празднично расцвеченную круговерть, ошеломлены оглушительной музыкой и шквалами аплодисментов, клюнувшей на приманку разношерстной публики. Конечно, Джинджер и Фреду трудно отождествить себя, прежних, с кем-нибудь из присутствующих. Никакой доброй воли, никакой беспристрастности нашей героине не хватило бы, чтобы принять и понять бывшего священника, вполне светского и несколько женоподобного типа, сидящего рядом с миловидной, но мрачноватой девицей в джинсах. Он явился на телевидении, чтобы поговорить о тайне исповеди, которой, как он считает, сегодня уже себя изжила, и представить телезрителям свою беременную невесту. Вот он сидит сейчас перед Джинджер, слащавым и в то же время нахальным тоном, не упуская изо рта сигареты, он развивает идеи относительно воспитания своего будущего ребенка. Или депутата парламента, объявившего голодовку и ничего не берущего в рот уже 38 дней. В этот момент его как раз показывают по 3 или 4 мониторам, установленным во всех углах бара. Для пожилых танцовщиков депутат – существо, принадлежащее какому-то неведомому, чуждому им миру –